Глава вторая. Подготовка почвы. В конце лета и начале осени участок начинает освобождаться от растений. Уже в это время можно начинать готовить почву к следующему сезону. Легче заниматься каждый раз небольшим участком, чем перекапывать большую площадь. Не все огородники знают, что зима – это не только время, когда работа на даче замирает, но и возможность оздоровить почву. Рыхление почвы. Все растения имеют корни, которые даже под землей потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Если земля глинистая, плотная, она затрудняет дыхание, а следовательно, корневая система – недополучает кислород. Во избежание этого и перекапывают почву осенью, и погоду для этого необходимо выбирать сухую и солнечную. Если начнутся проливные дожди, земля не только не станет рыхлой, но, напротив, сильно уплотнится. Не следует перекапывать почву глубоко. Каждому почвенному слою соответствуют свои флоры и фауна, которые при перемещении в другие слои будут плохо приживаться. Чаще всего бывает достаточно разрыхлить верхнюю часть грядки сразу после уборки урожая. Для этого можно использовать вилы или грабли. Но с лопатой управляться тяжелее, да и глубокая перекопка в осенний период не требуется. После подобного рыхления семена сорняков начнут активно прорастать. Уже через 2 недели ваши грядки будет не узнать. Они покроются ковром из трав. В это время и стоит бросить силы для борьбы с ними. Молодые сорняки проще всего уничтожить плоскорезом Фокина. Также можно использовать грабли. Особое внимание следует уделить избавлению грядки от многолетних сорняков – пырея, осота, одуванчика. Все их следует вырывать из земли вместе с корневищем. Разбивать комья земли при перекопке не стоит, из-за того, что глыбистая почва за зиму не уплотнится. Кроме того, низкая температура положительно действует на такую почву, в ней погибают личинки и яйца вредителей, а также семена сорняков. Даже без специального рыхления морозы подействуют на комки земли, и к весне они распадутся на отдельные комочки, которые будут иметь мягкую и рыхлую структуру. Как уже было сказано выше, глубокая перекопка не полезна для огорода. Обычно ее глубина соответствует толщине плодородного слоя на 1 штык лопаты. Если же копнуть глубже, на поверхность будет вынесен неплодородный слой, но при всем этом 1 раз в 2-3 года следует производить перекопку земли на участке на 1-2 сантиметра глубже. Если же почва тяжелая, то глубокую перекопку производят с периодичностью в 1 год. Это делается для увеличения глубины пахотного слоя. Если почва в огороде плодородная, хорошо дренирована и в ней много дождевых червей, можно обрабатывать землю более щадящим способом. Особенно вредна будет для огорода глубокая перекопка. Если травяной покров отсутствует, вода вместе с осадками будет просачиваться в подпочвенные слои, а вместе с ней – будут уходить питательные вещества. Кроме того, глубокая перекопка вредна для дождевых червей, а ведь они – основные производители гумуса. Совет огородника. Попробуйте посеять осенью озимую рожь. Она будет препятствовать вымыванию питательных веществ из земли, и благодаря посадкам будет образовываться гумус.